«Дозволишь?» — предложил Митька Коршунов Григорию. Он кружным путем выехал с полувзводом за хутор, но разведка, обнаружив казаков, повернула обратно. Час спустя, когда подошли две остальные конные сотни полка, выступили. Разъезды доносили, что красные, силой приблизительно в 1000 штыков, идут им навстречу. Сотни вешенцев потеряли связь с шедшим справа 33-м Еланско-Букановским полком, но все же решили дать бой. Перевалив через бугор, спешились. Коноводы свели лошадей в просторный, не спадавший к хутору лог. Где-то правее сшиблись разведки. Лихо зачечокал ручной пулемет. Вскоре показались редкие цепи красных. Григорий развернул свою сотню у вершины лога. Казаки легли на гребне склона, поросшего гривастым мелкокустьем. Из-под приземистой дикой яблоньки Григорий глядел в бинокль на далекие цепи противника. Ему отчетливо видно было, как шли первые две цепи, а за ними, между бурыми неубранными волками скошенного хлеба, разворачивалась в цепь черная походная колонна. И его, и казаков изумило то, что впереди первой цепи на высокой белой лошади ехал всадник, видимо, командир. И перед второй цепью порознь шли двое. И третью повел командир, а рядом с ним заколыхалось знамя. Полотнище алело на грязно-желтом фоне жневья крохотной кровянистой каплей. «У них комиссара попереди!» — крикнул один из казаков. «Во! Вот это геройски!» — восхищенно захохотал Митька Коршунов. «Гляди, ребятки! Вон они какие красные!» Почти вся сотня привстала, перекликаясь. Над глазами щитками от солнца повисли ладони. Разговоры смолкли. И величавая строгая тишина, предшествующая смерти, покорно и мягко, как облачная тень, легла над степью и логом. Григорий смотрел назад. За пепельно-сизым островом верб сбоку от хутора бугрилась колышущаяся пыль. Вторая сотня на рысях шла противнику во фланг. Балка пока маскировала продвижение сотни, но версты через 4 развилом выползала на бугор, и Григорий мысленно определял расстояние и время, когда сотня сможет выровняться с флангом. «Ложись!» — скомандовал Григорий, круто поворачиваясь, пряча бинокль в чехол. Он подошел к своей цепи. Лица казаков, багрово-масляные и черные от жары и пыли, поворачивались к нему. Казаки, переглядываясь, ложились. После команды «Изготовься!» хищно заклацали затворы. Григорию сверху видны были одни раскоряченные ноги, верхи фуражек, до спины в выдубленных пылью гимнастерках, с мокрыми от пота желобками и лопатками. Казаки расползались, ища прикрытия, выбирая места поудобней. Некоторые попробовали шашками рыть черствую землю. В это время со стороны красных ветерок на гребне своем принес невнятные звуки пения. Цепи шли, туго извиваясь, неровно качка. Тусклые, затерянные в знойном просторе, наплывали оттуда людские голоса. Григорий почуял, как, сорвавшись резко, с перебоем, стукнуло его сердце. Он слышал и раньше этот стонущий напев, слышал, как пели его макроусовские матросы в глубокой, молитвенно сняв бескозырки, возбужденно блестя глазами. В нем вдруг выросло смутное, равносильное страху беспокойство. «Че не ревут?» — встревоженно вертя головой, спросил престарелый казак. «Вроде как с какой молитвой?» — ответил ему другой, лежавший справа. «Чертячья у них молитва!» — улыбнулся Андрей Кашулин. Дерзко глядя на Григория, стоявшего возле него, спросил: «Ты, Пантелеев, был у них? Небось, знаешь, к чему песню за раз играют? Небось, сам с ними дешканил?» «Владеть землей!» — ликующим вскриком взвихрились невнятные от расстояния слова, и вновь тишина расплеснулась над степью. Казаки нехорошо повеселели. Кто-то захохотал в середине цепи. Митька Коршунов суетливо